Глава 13. Планы Гатераса. Появление на бриге этого отважного человека было по-разному встречено экипажем. Одни всецело встали на сторону Гатераса, соблазненные деньгами. Другие, смельчаки, сочувствовали его замыслам. Третьи повиновались, но скрипя сердцем, и готовы были возмутиться при первом же удобном случае. Жизнь на бриге вошла в свою колею. Воскресенье 20 мая было посвящено отдыху. В каюте капитана собрались на совещание Шандон, Уолл, Джонсон и доктор. «Господа», — сказал капитан своим характерным, мягким и вместе с тем повелительным голосом, «вам известно, что я решил достигнуть полюса. Я хотел бы знать ваше мнение. Что вы думаете об этом?» «Шандон». «Мне нечего думать, капитан», — холодно ответил Шандон. «Мое дело — повиноваться». Казалось, этот ответ ничуть не удивил Гатераса. «Прошу вас, Ричард Шандон», — все тем же холодным тоном продолжал капитан, — «высказаться относительно шансов, какие мы имеем на успех». «За меня ответят факты», — капитан отвечал Шандон. «Все попытки такого рода до сих пор оказывались неудачными. Желаю, чтобы мы были счастливее». «И мы будем счастливее. Как ваше мнение, господа?» «Что до меня, — ответил доктор, — то я считаю, что ваше намерение, капитан, вполне осуществимо. Несомненно, как-нибудь мореплаватели достигнут полюса, и я не вижу, почему бы этого не сделать именно нам». «Это будет для нас тем легче, — отвечал Гатерас, — что приняты все нужные меры, и мы можем воспользоваться опытом наших предшественников. Кстати, Шандон, благодарю вас за ваши труды по снаряжению брига. В числе матросов есть несколько беспокойных голов, но я сумею их обуздать. Вообще же я могу только похвалить вас». Шандон холодно поклонился. Положение его на бриге, которым он рассчитывал командовать, становилось фальшивым. Гатерас сразу же это понял и оставил его в покое. «Что до вас, господа», — обратился он к Уоллу и Джонсону, — «то я счастлив, что заручился содействием таких мужественных и опытных людей, как вы». «Я весь к вашим услугам, капитан», — отвечал Джонсон. «И хотя ваше предприятие представляется мне несколько рискованным, но вы можете вполне на меня рассчитывать». «И на меня тоже», — добавил Джеймс Уолл. «Что до вас, доктор, то я отлично знаю вам цену». «В таком случае вы знаете больше, чем я сам», — с живостью ответил доктор. «Считаю нужным, господа», — начал опять Гатерас, — «объяснить вам, на каких неопровержимых фактах основывается мой проект «Достичь полюса». В 1817 году судно «Нептун», отправившееся из Абердина, прошло к северу от Шпицбергена к 82 градусу. В 1826 году знаменитый Пари после своей третьей экспедиции в полярные моря отправился с Шпицбергена на санях-лодках и поднялся на 150 миль к северу. В 1852 году капитан Инглфилд достиг в проливе Смита 78 градуса и 35 минут широты. Все это были английские суда, находившиеся под командою англичан, наших соотечественников. Гатерас остановился. «Я должен добавить», — продолжал он со смущенным видом, как бы с трудом выговаривая слова, «что в 1854 году американец Кейн, командовавший бригом «Адванс», поднялся еще выше, а его помощник лейтенант Мортон, отправившись по ледяным полям, водрузил знамя Соединенных Штатов выше 82 градуса широты. Больше я не буду к этому возвращаться. Необходимо, однако, знать, что капитаны кораблей «Нептун», «Энтерпрайз», «Изабелла» и «Адванс» установили факт, что за этими высокими широтами существует полярный бассейн, совершенно свободный ото льдов. «Свободный ото льдов?» — воскликнул Шандон, прерывая капитана. «Не может быть!» «Имейте в виду, Шандон, — спокойно сказал капитан, глаза которого на миг вспыхнули, — что я привожу точные факты и называю подлинные имена. Добавлю еще, что во время стоянки капитана Пенни в 1851 году в проливе Веллингтона его помощник Стюарт тоже видел свободное ото льдов море, и его показания подтверждаются свидетельством сэра Эдуарда Белчера, зимовавшего в 1853 году в Нортумберлендском заливе под 76 градусом, 52 минутами широты и 99 градусами, 20 минутами долготы. Факты эти не подлежат никакому сомнению, и отрицать их могут только люди недобросовестные. Однако, капитан, — заметил Шандон, — факты эти настолько противоречивы, что... «Ошибаетесь, Шандон, ошибаетесь! — воскликнул доктор Клоубони. — Эти факты ничуть не противоречат утверждениям науки. Надеюсь, капитан позволит мне это доказать?» «Прошу вас, доктор, — сказал Гатерас. — Так слушайте же, Шандон, географические данные и изотермы, несомненно, доказывают, что область наибольших холодов на земном шаре находится не у полюса, но, подобно магнитному полюсу Земли, отстоит от северного полюса на несколько градусов. И исследованиями Брюстера, Берхама и других физиков установлено, что на нашем полушарии существует два полюса холода. Один в Азии под 79 градусами 30 минутами северной широты и 120 градусами восточной долготы, а другой в Америке под 78 градусами северной широты и 97 градусами западной долготы. В настоящее время нас интересует последний, и вы видите, Шандон, что он отстоит от полюса больше, чем на 12 градусов. После этого позвольте вас спросить, почему море у полюса не может быть таким же свободным ото льдов, как летом, под 66-й параллелью, то есть в южных частях Баффинова залива? Здорово сказано, заметил Джонсон. Доктор говорит об этих вещах как специалист. Так оно и должно быть, согласился Джеймс Уолл. Химеры и предположения, чистой воды гипотезы, упрямо твердил свою Шандон. Рассмотрим оба случая, Шандон, продолжал Гатерес. Море или свободно от льдов, или не свободно. Но и в том, и в другом случае ничто не может помешать нам достигнуть полюса. Если море свободно, форвард легко доставит нас к цели. Если же оно не свободно, то мы попытаемся добраться до полюса на санях. Согласитесь, что это вполне возможно. Если мы достигнем на нашем бриге 83 градуса, нам останется до полюса всего 420 миль. «Но что значат эти 420 миль?» — быстро вставил доктор. «Когда известно, что казак Алексей Марков на санях, запряженных собаками, прошел по Ледовитому океану вдоль северных берегов Азиатской России 800 миль, и притом всего в 24 дня». «Слышите, Шандон, — сказал Гатерес, — скажите мне теперь, возможно ли, чтобы англичанам не удалось сделать того, что совершил этот казак?» «Конечно, удастся! — воскликнул пылкий доктор. «Удастся! — повторил боцман. «Итак, Шандон, — спросил Гатерес. «Капитан, — холодно ответил Шандон, — я могу только повторить то, что уже сказал. Буду повиноваться». «Хорошо. Теперь рассмотрим наше теперешнее положение, — продолжал Гатерес. «Нас затерло льдами, и мне кажется, что в нынешнем году нам не удастся войти в пролив Смита. Поэтому вот что следует предпринять». Гатерес разложил на столе одну из тех превосходных карт, которые были изданы в 1859 году по распоряжению Адмиралтейства. «Не угодно ли вам, господа, следите? Если пролив Смита будет для нас закрыт, то пролив Ланкастера на западном берегу Баффинова залива должен быть свободен. Я считаю, что мы должны подняться этим проливом до пролива Барроу, а оттуда до острова Бичи. Путь этот проходили 1000 раз парусные суда, следовательно, мы легко пройдем его на винтовом бриге. Достигнув острова Бичи, мы продвинемся, насколько возможно, к северу, по проливу Веллингтона до устья прохода, соединяющего пролив Веллингтона с проливом Королевы, к тому месту, где наблюдалось свободное ото льдов море. Сегодня 20 мая, следовательно, через месяц при благоприятных обстоятельствах мы достигнем этого пункта, а оттуда направимся к полюсу. Что вы на это скажете, господа?» «Очевидно, это единственный путь, которым можно идти», — ответил Джонсон. «В таком случае мы пойдем и завтра же. Сегодня воскресенье, и мы будем отдыхать. Прошу вас, Шандон, следить за тем, чтобы чтение Библии совершалось регулярно. Религия оздоровляет душу человека, а моряку приходится всецело надеяться на Бога». «Слушаю, капитан», — проговорил Шандон, и вместе с Джонсоном и Уоллом вышел из каюты. «Доктор», — сказал Гатерес, когда они остались вдвоем, — «моего помощника Шандона погубило оскорбленное самолюбие. Мне уже больше не приходится на него рассчитывать». На другой день рано утром капитан приказал спустить на воду шлюпку, намереваясь осмотреть айсберги, находившиеся в бассейне, который имел не более 200 ярдов ширины. Гатерес заметил, что вследствие неприметного напора льдов проход начинает суживаться. Поэтому необходимо было сделать в нем брешь, чтобы не попасть в тиски ледяных гор. Средства, к которым прибег Гатерес, доказывали, что он человек энергичный. Прежде всего он приказал прорубить ступеньки в ледяной стене, поднялся на вершину горы и убедился, что будет нетрудно проложить дорогу на юго-запад. По его приказанию, почти в центре горы была вырыта минная камера. Быстро производившиеся работы были закончены в понедельник днем. Гатерес не мог рассчитывать на подрывные шашки с зарядом от 8 до 10 фунтов пороха, которые не произвели бы никакого действия на огромные массы льда. Они пригодны только для взламывания ледяных полей. Поэтому он приказал зарядить камеру 1000 фунтами пороха, взрывное действие которого было точно рассчитано. От мины тянулся наружу длинный шнур в резиновой оболочке. Скважину заполнили снегом и обломками льда, который мороз ближайшей же ночью должен был придать твердость гранита. В самом деле, температура воздуха под действием восточного ветра понизилась до плюс 12 по Фаренгейту, минус 11 по Цельсию. На другой день в 7 часов утра «Форвард» стоял под парами, готовый воспользоваться первым открывшимся проходом. Взорвать мину поручили Джонсону. Длина фитиля была рассчитана таким образом, что он должен был гореть в течение получаса. Итак, у Джонсона было достаточно времени, чтобы вернуться на брик. И действительно, он поджег фитиль и через 10 минут был уже на своем посту. Весь экипаж был на палубе. Погода стояла сухая и довольно ясная. Снег перестал идти. Гатерас, стоя на рубке с доктором и Шанденом, отсчитывал время по хронометру. В 8:35 послышался глухой взрыв, гораздо более слабый, чем можно было ожидать. Профиль ледяных гор мгновенно изменился, как во время землетрясения. Столб густого белого дыма взвился к небу на огромную высоту. Длинные трещины избороздили склоны айсберга. Верхняя часть его была снесена. Обломки разметало далеко во все стороны, и они падали дождем вокруг «Форварда». Но проход все-таки не был очищен. Огромные льдины, опираясь краями на соседние утесы, висели в воздухе, и можно было опасаться, что они, упав, замкнут кольцо льдов, охватывающих брик. Гатерес в один миг понял создавшееся положение. «Уолстон!» — крикнул он. Оружейник явился немедленно. «Что прикажете, капитан?» — спросил он. «Зарядите пушку тройным зарядом», — сказал Гатерес. «Да забейте его покрепче». «Так значит, мы будем палить ядрами в гору?» — спросил доктор. «Нет», — ответил Гатерес, — «это ни к чему, ядер не надо. Уолстон, а только тройной заряд пороха, живо!» Через несколько минут пушка была заряжена. «Интересно знать, что он тут сделает без ядра?» — сквозь зубы процедил Шанден. «Посмотрим», — ответил доктор. «Готово, капитан!» — крикнул Уолстон. «Хорошо», — сказал Гатерес. «Брентон!» — крикнул он механику. «Внимание! Малый ход! Вперед!» Брентон открыл клапан, и винт пришел в движение, и «Форвард» стал приближаться к подорванной взрывом горе. «Доведите пушку прямо на проход!» — крикнул капитан оружейнику. Тот повиновался. Когда брик находился в полукабельтове от горы, Гатерес скомандовал: «Огонь!» Раздался оглушительный выстрел, и ледяные глыбы от сотрясения мгновенно рухнули в море. Воздушные волны сделали свое дело. «Полный ход вперед, Брентон!» — крикнул Гатерес. «Прямо в проход, Джонсон!» Джонсон стоял у руля. Брик, приводимый в движение винтом, пенившим волны, ринулся в свободный проход. Едва «Форвард» успел пройти канал, как стены ледяной тюрьмы снова сомкнулись. Это было грозное мгновение. Лишь одно спокойное отважное сердце не дрогнуло при этом сердце капитана. Экипаж, изумленный этим смелым маневром, не мог удержаться от криков «Ура!» «Да здравствует капитан Джон Гатерес!»